Глава 6. Кандидаты и кандидатки. Два караульных с интересом наблюдали за нами с крепостной стены. Я не увидел напряжения в их взглядах, только интерес. Очевидно, они узнали дядю Гену и первые несколько секунд смотрели на него, будто гадая, какой заказ на сей раз сделает их постоянный клиент. Затем эти двое заметили Кимиру и Горланда. Встретившись взглядами с супругами-телохранителями, караульные приветственно помахали им. Во внутреннем дворе замка на широком плацу занимались одаренные. Кто-то спарринговался, а кто-то отрабатывал техники, посылая их в огромные синие пластины, расставленные вокруг тренировочной площадки. Мощные потоки огня, молнии, режущие водяные струи, любая магия растворялась в пластинах. Выглядело это так, словно камень с бульканьем падал в густую жижу. «Модернизированные энергетические батареи», — заметив мой любопытный взгляд, пояснила Кимира. «Удобно, черт подери. И тренировка, и выработка электричества, ну или его аналогов. Надо будет в своем родовом гнезде установить подобные». Чем ближе мы продвигались к главной башне, тем чаще слышали приветственные возгласы. «Господин Кракомот!» — поклонился Генрею седой орк. «Отлично выглядишь, Кимира!» — улыбчиво помахала моей телохранительнице, покрытая крупной рыжей чешуей, девушка. «Как дела, Горланд?» — хлопнул по ладони молчаливому волшебнику улыбчивый гном. «О, давно не виделись, Евксякс!» Гоблинша с двумя револьверами за поясом помахала оглоблину, как обычно пребывавшему в человеческом обличии. Наверное, сроднился он с ним, раз даже за пределами Земли в мирное время предпочитает оставаться человеком. Мои спутники здоровались в ответ, встречая знакомых. Больше всего он их находилось у супругов-телохранителей, а меньше всего, если не считать меня, было у оглоблина. Спустя некоторое время мы поднялись по лестнице и оказались в донжоне, первый этаж которого занимал просторный зал, заставленный столами и стульями. Вонючая пивнушка, как ее ранее охарактеризовала Кимира, в данный момент не очень-то воняла и была практически пустой. Видимо, сказывалось время суток. За окном весело светило солнце. «Господин Кракомот, рады вас снова видеть в нашей уютной гильдии!» Донесся мелодичный женский голос из-за барной стойки, где стояла красивая девушка со светлыми волосами, собранными в круговую косу. Она была облачена в классическую рубашку и жилет. «Кимира, Горланд, с возвращением! Господа!» Не зная наших с оглобленным имен, девушка вежливо поклонилась. «Привет, Ника! Как жизнь молодая? Как дела с крахдуром? Продвинулись?» Через весь зал спросила Кимира, вгоняя девушку-администратора, а по совместительству и бармена, в краску. «Будет еще время вам потрещать», — хмыкнул дядя Гена, продолжая неторопливо продвигаться к стойке. «Скажи, Ника», — остановился он напротив девушки. «Жик у себя?» «Да, господин Кракомот», — поклонилась девушка. «Миса уже направилась к господину Никзу доложить о вашем прибытии. О, а вот и она!» Ника указала рукой на широкую лестницу, расположенную слева от стойки, по которой спускалась девушка с черным каре, облаченная в такую же форму, как и сама Ника. «Господа!» — поклонилась черноволосая. «Господин Никс ждет вас!» Миса проводила нас наверх. В отличие от первого этажа, совмещающего функции холла и трапезного зала, второй был разделен перегородками-стенами и состоял из длинного коридора и трех разных по размеру помещений. Мы вошли в среднее, отделенное от коридора красивыми двустворчатыми дверьми. В центре комнаты стоял огромный овальный стол, во главе которого восседал гоблин. Мне уже не раз доводилось видеть представителей этой низкорослой ушастой расы. Однако настолько накачанного гоблина я встречал впервые. Мускулатурой он походил на генномодифицированного быка. Облаченный в кожаную жилетку-разгрузку на голое тело, Жик Никс глядел на нас хитрыми глазками. «Присаживайтесь, гости дорогие!» Радушный хозяин, поднявшись с места, указал на свободные стулья у стола и зашагал к нам навстречу. Затем обменялся крепким рукопожатием с каждым из нас. Хвост Виверны, как и большинство осевых гильдий, обладала безупречной репутацией. Жик Никс и его приближенные даже после закрытия контракта никогда не упоминали о предмете этого контракта. То же самое касалось и предмета переговоров. Неважно, согласится ли гильдия на задание, но никто и никогда не узнает от главы наемников, о чем он вел беседу с потенциальными клиентами. Да, о заданиях подобных гильдий узнают лишь по факту их реализации, и то поверхностно, от рядовых наемников. Гильдия даже не пытается затыкать им рот, ибо в этом мало смысла. Деталей рядовые не знают, а если наемное войско засветится в той или иной операции, ось и так будет в курсе, кого нанимал тот или иной клиент. Такая вот живая реклама. И антиреклама одновременно. Ведь многие не станут нанимать ту же армию, которую использовали против них. Рядовые наемники из тех, кто поумнее, понимают это, так что они особо распространяются о своих подвигах. Зная обо всем этом, мы без тени сомнения рассказали Жигу о том, что планируем провернуть и кто именно нам нужен для осуществления наших планов. Какое-то время обсуждали с гоблином детали штурма родового гнезда Торезов, затем качество и количество необходимых наемников. Сошлись на цифре в 200 разумных, включая тех, кто займется развертыванием антипортальной сети. «С этим решили, господа! Кимира!» — улыбнулся Никс. «А теперь перейдем к финансовой стороне вопроса». «Подожди, Жик», — поднял руку Кракомот. «Полагаю, можно отпустить ребят пообщаться со старыми товарищами». Взглянул он на супругов-телохранителей и оглоблено. «Я же обещал», — с улыбкой добавил дядя Гена. На самом деле никакого двойного дна в этом жесте не было. На обсуждение стратегии мы специально взяли с собой Кимиру и Горланда. Многих наемников они знают, поэтому их помощь при формировании команды была неоценима. Теперь же их задача выполнена, можно дать людям несколько минут отдохнуть. Примерно то же самое касается и Евгения Сергеевича. Если бы кто спросил, я бы именно так объяснил причины подобного решения. И соврал бы лишь в самом начале насчет того, что двойного дна не было. Многие поверили бы мне. Но Жик давно возглавляет свою гильдию и знает, зачем, кроме найма разумных, к ним ходят. «Вы ведь уже перестали считать Кимиру и Горланда членами хвоста Виверны, господин Кракомот?» Хитро прищурившись, поинтересовался глава гильдии. «Не я, а господин Ильярис», — кивнул в мою сторону дядя Гена. «Ах, вот как!» — понимающе закивал Жик, повернувшись ко мне. «Если небо окажется на вашей стороне, не забудьте напомнить им, чтобы выкупили свой контракт. Ну, или выкупите его сами. Да, глава гильдии заключает контракт не только с клиентами, но и со своими сотрудниками. Некое подобие срочного трудового договора сковывает свободы наемников. В их личных контрактах прописывается срок контракта и процент, который они платят гильдии, а также стоимость выкупа. В общем, со временем мне придется оформить трансфер Кимиры и Горланда, если хочу и дальше видеть арендованных игроков в своей команде, но уже на постоянной основе». «Без проблем», — спокойно ответил я. «Я рад», — кивнул Жик и добавил. «Но не думайте, что если захотите выкупить несколько контрактов, я дам вам скидку». Гоблин лукаво улыбнулся. Он прекрасно понял, что мы с дядей Геной, да и, скорее всего, другие осевые аристократы из числа наших союзников, в ближайшее время захотим оформить трансфер не только Кимиры и Горланда. Ведь не просто так в контрактах наемников прописаны суммы отступных. Отступные — это вторая статья доходов осевых гильдий. У этих гильдий есть отделения во многих мирах, и они постоянно ищут талантливых одаренных. Ведь осевым аристократам надо где-то набирать свои дружины. Пусть большинство дружинников — приближенные аристократов, но во время войны таких приближенных, к сожалению, не напасешься. Поэтому у многих осевых аристократов есть приближенный, а может быть, даже страж из бывших наемников. Разумный, лично знакомый со многими бойцами звонкой монеты и способный помочь при отборе кандидатов. А заодно и рассказать своим бывшим товарищам, как славно ему ныне живется на полноценной службе у настоящего аристократа. Так что пока мы обсуждали конечную стоимость миссии, трое наших спутников внизу беседовали с теми наемниками, которые, скорее всего, направятся на штурм лабиринта Минотавра. Мы их выбрали, но они могут отказаться от задания. Чай не рабы. Я верил, что агитационная деятельность Кимиры пройдет на ура. «У меня действительно проблемы с дружинниками. У Ранзы этих проблем еще больше, а у мамы на данный момент и вовсе нет ни стражей, ни дружинников. На этом и порешим». После получаса ожесточенных торгов торжествующе потер руки дядя Гена. «Я переведу деньги сегодня же на ваш руаркпоркский счет». Пока что у меня нет никаких денег, кроме земных, так что ничего удивительного, что за наемников платит крокомод. Я же расплатился с ним американскими долларами. Правда, взял дядя Гена лишь половину суммы. «Глупо пытаться обманывать тебя с твоей-то чуйкой», — говорил он мне вчера вечером. «Поэтому ходить вокруг да около не буду. Я заплачу половину, не считая это чем-то вроде помощи, которую оказывает старший младшему, и уж тем более подачкой. Я лишь делаю то, что должен, как потенциальный член твоего потенциального клана». У меня не было причин отказываться от его щедрого предложения. Это очень романтично — из грязи подняться в князи. Не имея ни гроша за душой, не имея никакой поддержки, обрести все лишь благодаря собственным силам и умениям. Но я не романтик. Мне повезло, что у меня есть такая опора, как дядя Гена. Почти так же везет молодым людям, которым родители оплачивают обучение в престижном вузе. Заключив контракт, мы простились с главой наемников и спустились вниз. Вокруг нашей троицы уже собралась толпа народу, воодушевленно поднимающая к потолку стаканы. Заметив нас, Кимира попрощалась с товарищами и вместе с Оглобленным и Горландом поспешила к нам навстречу. «Отлично потрудились, господин!» — нарочито громко произнесла волшебница. «Возвращаемся?» «Да, с делами покончено. Пора домой!» Выделив последнее слово голосом, я подыграл ей. «Да, хватает наемников, целиком и полностью наслаждающихся своей вольной жизнью. Кровь, выпивка, секс, вновь заказ и опять чья-то кровь. Такова их свобода. Я никого не осуждаю и даже понимаю этих разумных. Но ставку делаю на других. На тех, кто устал от бесконечных битв. На тех, кому нужна более четкая цель. А может быть, место, которое они смогут назвать домом. Вернувшись на базу, я принял душ, перекусил вместе со стражами и свитой, открыл портал в Верлион и, дождавшись возвращения грузовиков, ушел в свою комнату. У дверей столкнулся с крокомотом. Он явно почувствовал, куда я направляюсь, и двинулся наперерез. «Что-то случилось?» — немного удивленно спросил я. «Да нет», — пожал плечами дядя Гена. «Лорин выполнил одну мою просьбу и кое-что прислал». Лорином звали одного из стражей крокомота. Этот гном чаще других стражей оставался дежурить в хранилище артефактора. Только сейчас до меня дошло, что этот разумный являлся камериром дяди Гены. Правда, такого камерира я бы назвал завхозом, а не коммерческим директором. Я не имел чести познакомиться с ним лично, но кое-что слышал от самого Генрея. «Заинтриговал», — признался я. «Рад, но ладно, не буду тянуть. Держи». Он достал из кармана черный футляр параллелепипед и протянул мне. Приняв неожиданный дар, я открыл крышку. «Хо!» — выдохнул я, разглядывая четыре кольца. Втиснутые в специальные углубления, они стояли вертикально, так что я видел ребра этих колец. Черная, будто бездонная гладь, в которой мелькали светлые отблески. Сверху же на каждом кольце были нанесены одинаковые руны. Я чувствовал энергию, исходящую от колец. «Артефакты?» — решил уточнить я. «Угу. Во вторую очередь», — с довольным видом кивнул Генрей. «А в первую?» «А в первую — обручальные кольца». Я недоуменно захлопал глазами. «Ну чего ты так на меня смотришь?» — хохотнул дядя Гена. «Не буду настаивать, чтобы ты принял мой подарок. Все-таки обручальные кольца — дело личное». «Но скажу вот что. На мой взгляд, лучших ты не найдешь. Может быть, они и не призывают могучих тварей размером с замок, однако способны на кое-что получше. Все, на ком надеты кольца из одного комплекта, способны чувствовать, если кому-то из них грозит смертельная опасность. Более того, могут с точностью до пары метров определять местоположение друг друга и мгновенно передавать лоцию с местоположением своему фамильяру». Хоть начинал говорить Генрей громко и весело, закончил тихо и немного печально. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять причину этой внезапной грусти. Человек, заменивший мне отца, думал, что если бы когда-то, много лет назад, у него и его жены были такие же кольца... «Это очень ценный дар», — склонил голову я. «Но лучше тебе оставить комплект себе, для мамы и ваших будущих детей». «Ха!» Дядя Гена вновь вернулся к своему привычному веселому состоянию. «Для меня и твоей матери у меня как раз есть один неполный комплект. Что же до детей, то, к сожалению, на них способности колец не распространяются, только на супругов. А теперь забирай коробушку и топай уже, куда топал. Не забывай, что у нас вечером важная встреча. Оставшись наконец-то наедине с самим собой в своей комнате, я уселся на край кровати. Какое-то время разглядывал кольца. Даже достал одно из них и надел на большой палец. Как и положено артефакту, кольцо тут же приняло нужный размер. Благодаря маме я знал об осевых свадебных обрядах. Глава семьи носит кольцо на большом пальце. Он выше всех, смотрит вверх и отличается от других пальцев, прижатых друг к другу и словно связанных друг с другом где-то в своей основе. Указательный палец, ближайший к большому, самое подходящее место для кольца первой жены. Средний, кажущийся самым длинным, расположенный в самом центре ладони, семьи, для кольца второй жены. Часто на роль второй жены осевые аристократы выбирают ту, кого давно любят, но по политическим причинам не могут взять в первые жены. Ну и на безымянном пальце носят кольца третьей жены. Те, кого полюбили позже, и, как некоторые полагают, наиболее сильной, взрослой и вдумчивой любовью. Вроде бред, но мама считает, что именно это поверье осевых аристократов лежит в основе брачных традиций землян. После помолвки кольца носят на пальцах левой руки. После свадьбы зеркально, на правой. Обычай этот объясняется весьма странно. Правшей большинство, а раз многие одаренные постоянно сражаются, то правши могут чаще цепляться обручальным кольцом за оружие. Иными словами, кольцо на этой руке будет часто мешать. Вроде бы логично носить на левой, но нет. Часто цепляешься кольцом, чаще вспоминаешь свою семью, а вместе с ней свой род и клан. Эх, кто я такой, чтобы осуждать чужие традиции? Сняв кольцо, положил его на место. Долго смотрел на остальные кольца. Кто же будет носить кольцо из этого футляра на указательном пальце? Вопрос очень сложный, особенно ввиду последних событий. У меня раньше была парочка идей, однако теперь, похоже, они уже не актуальны. Глубоко вздохнув, закрыл крышку футляра и убрал его в карман. Затем материализовал катану и призвал дух дракона. «Привет, Кэррилер!» — помахал своему призрачному другу. «И тебя приветствую, Илья!» — ответил он. Банка глядел мне в глаза. Не знаю, что он видел в моих, я же в его видел напряжение и неуверенность. «Ты ведь знаешь, почему я призвал тебя?» — не отводя взгляда, спросил я. «Догадываюсь», — кивнул дракон. «Вряд ли я могу сказать тебе больше, чем твоя способность. А ты знаешь, что она мне говорит?» «Догадываюсь», — повторился он. «Говорит, что воскрешение царя дракона — правильный путь». «Слегка размыто, — говорит», — признался я. «Но в целом да. Тебя же я хотел спросить, что лично ты думаешь об этом? Ты ненавидишь демонов, ангелов, богов, полагаю, и отшельников тоже». «Но теперь ты вряд ли без разбору стал бы убивать представителей перечисленных мной рас». «Вряд ли», — согласился дракон. «А что до остальных твоих сородичей?» Он глубоко вздохнул, совсем как человек. Я предполагал, какой услышу ответ. «Мой друг всеми фибрами своей души хочет воскресить царя дракона, хочет увидеть своих собратьев, хочет летать вместе с ними по мирам». Но он опасается, что его желание может развязать войну, основанную не на экономико-политических интересах и даже не на банальном завоевании, а войну ради мести и ради возвращения величия драконьей расы. «Я верю», — наконец-то произнес Банка, — «в разум царя дракона». «Мне тоже хотелось бы верить», — улыбнулся я, — «но я не могу утверждать, что это стопроцентно правильный путь». «Даже самые лучшие предсказатели не могут знать все», — серьезно произнес Банка. «Наши поступки способны изменить будущее, и настоящее тоже. Я понял это окончательно после знакомства с тобой, Илья. Разумного ограничивают не законы, поверья или же восприятие. Разумного ограничивает его разум. Все ограничения, мой друг, у нас в голове. И если царь-дракон захочет это понять, то отбросит ненависть к трем расам, которые многие драконы считают захватчиками, и к отшельникам-отступникам. «А ты относишься к этим многим?» — как можно мягче спросил я. «Не могу сказать, что полностью усмирил ненависть в своей груди», — медленно проговорил Кэррилер. «Однако ныне у меня нет желания положить свою жизнь, лишь бы уничтожить как можно больше демонов, ангелов и богов. А теперь, Илья, оставим эту тему. «Как скажешь». Я не стал спорить. Лимит откровений, которые можно за раз вытянуть из моего дракона, очень ограничен. Но в ближайшее время, может быть, уже завтра, стоит снова призвать банку и попросить побольше рассказать о его сородичах. Аккуратно, опять же, чтобы не взбрыкнул. Сейчас же я не стал мучить этого хмурого молчуна разговорами, хоть и была мысль потрещать ни о чем. Например, о том, что мне необходимо срочно жениться и заводить наследников, чтобы род Ильярис наконец-то стал полноценным. Однако я быстро сообразил, что Кэррилор совершенно не предназначен для подобных бесед, и отпустил своего друга. Оставшись в одиночестве, я продолжил мурыжить тему с женитьбой, прокручивая различные варианты в голове. В идеале, жена должна происходить из сильного лояльного клана. При этом и сама должна быть сильной. Чем выше ранг, тем больше дружин она сможет иметь. А чем больше дружин у членов моего рода, тем сильнее сам род. По сути, количество дружин в семье – одна из причин распространения многоженства среди осевых аристократов. Особенно учитывая тот факт, что каждый последующий ребенок в одной паре, как правило, рождается слабее предыдущего. А значит, когда он подрастет, сможет иметь меньше дружин, чем его старший брат. Дружины хоть и являются личными отрядами, но их владелец – член семьи и рода, и клана. Простая арифметика. Чем больше жен, тем больше сильных детей, тем больше в твоей семье дружин. Так что откровенная слабачка в качестве жены – плохой вариант. По мне так приемлемый минимум, хотя бы ветеран с потенциалом стать учителем. Кто-то скажет, что я зажрался, но я пытаюсь собрать семью главы клана, оттого и требования. Будь я внучатым племянником главы какого-нибудь слабенького рода, тогда и жены мне подошли бы попроще. Помимо количества дружин, важна и личная сила супруги. Особенно в моем случае, ведь в роду Ильярис нет отошедших от дел стариков. Да, я имею в виду последний оплот защиты. Тех, кто в случае нападения врага будет отчаянно сражаться за будущее рода, жизни детей. Памятуя об этом, вовсе не стоит рассматривать кандидатуры тех, кто не достиг ранга наставник. Эх, если бы не клятая война, если бы я имел возможность двигаться медленно, без спешки, то ничего бы не достиг. Да, глупо размышлять в сослагательном наклонении. Как говорится, если бы у бабушки был трактор, она была бы трактористом. Поэтому отталкиваемся от того, что есть. А есть у меня тугой ошейник под названием «нехватка времени». Фактически, я нахожусь в той ситуации, когда нужно брать, что дают, и опять упираемся в вопрос с первой женой. Из глав кланов, если не брать в расчет наших врагов, я близко общался лишь с Вязием и Зерием. Первый сейчас на грани уничтожения. Второй, для широкой общественности, мой дед. Их дочери на роль моей первой жены так себе варианты. Ах, точно, я же еще жизнь спас нынешнему главе клана Радуриэль. Но эти ангелы уж точно не вариант. Я все думал и думал. Пожалуй, давненько мне не приходилось так напрягать мозги. И ладно бы не мог найти решение проблемы. Я ведь нашел, вот только сомневался в нем. Чуйка вовсю кричит «правильный путь». Однако разум отчаянно пытается найти другие выходы. И все же времени в обрез. Если я не смогу стать стержнем нашего альянса, то Венеры и Ко нас попросту сметут. «Илья!» — послышался за дверью голос Риты, и только после этого раздался стук. «Да, я приготовила костюм для встречи. Отец говорит, что господин Кракомот уже собирается». «Что ж, значит, и мне пора», — отозвался я, поднимаясь с кровати.